Изабелла с удовольствием приняла приглашение. В галерее стало многолюдно и жарко, а еще стало шумно. Людям приходилось повышать голос, чтобы их услышали. Если она останется, у нее заболит горло. Изабелла забрала свое пальто, попрощалась с владельцами галереи и вместе с Полом отправилась в маленький бар в конце улицы. В баре Винсент было пусто, и они выбрали столик у входной двери, чтобы дышать свежим воздухом. «Я очень редко хожу в бары», — сказал Пол. «Но мне нравятся такие места, как это». «А я и не помню, когда в последний раз была в баре. Возможно, в прошлой жизни». Но, конечно же, она помнила те вечера с Джоном Лиамором, и это были мучительные воспоминания. «Я подозреваю, что и в прошлой жизни занимался ценными бумагами», — пошутил Пол. «И, по-видимому, то же самое ожидает меня и в будущем». Изабелла рассмеялась. «Думаю, в вашей работе есть приятные стороны», — предположила она, — «наблюдать за рынками». «Ждать, чтобы что-то произошло. Разве вы не этим занимаетесь?» «О, полагаю, вы правы», — согласился он. «Нужно много читать. Я сижу в офисе и просматриваю финансовые газеты и журналы, и отчеты различных компаний. На самом деле я что-то вроде шпиона. Я собираю информацию». «А вам хорошо работается?» — поинтересовалась Изабелла. «Ваши коллеги приятные люди?» Пол ответил не сразу. Подняв стакан с пивом, он сделал большой глоток. Когда он заговорил, то, отвечая на ее вопрос, потупился и смотрел на стол. «В основном, да, в основном». «Что означает «нет», — сказала Изабелла. «Ну, я бы так не сказал. Просто дело в том, что я потерял одного из своих сотрудников. Несколько недель назад. У меня в отделе было два человека, а теперь...» «Он куда-то ушел?» — спросила Изабелла. «Его переманили?» «Я знаю, что все как безумные всех переманивают». Пол покачал головой. «Он умер? Или, точнее, погиб? Он упал?» «Это мог быть несчастный случай при восхождении на гору. Такое случалось в горах буквально каждую неделю, но тут, похоже, дело было в другом». Изабелла практически не сомневалась. «Думаю, я знаю, кто это», — сказала она. «Это произошло в...» «В Ашер-Холле», — продолжил за нее Пол. «Да, это был он, Марк Фрейзер». Он сделал паузу. «Вы были с ним знакомы?» «Нет», — ответила она, — «но я видела, как все произошло. Я была там в бельетаже, разговаривала с подругой, и он пролетел мимо нас, как...» Она умолкла и дотронулась до руки Пола. Он сжимал стакан, не поднимая глаз, потрясенный ее словами. Глава шестая. Так всегда бывает, когда находишься в одном помещении с курильщиками. Изабелла вспомнила, что прочла где-то, будто это происходит от того, что поверхность одежды некурящих покрыта отрицательными ионами, тогда как в табачном дыме полно положительных ионов. Итак, когда в воздухе висит табачный дым, его сразу же притягивает поверхность с противоположным зарядом. Вот почему она вся пропахла табачным дымом. Когда Изабелла взяла в руки жакет, который надевала вчера вечером, и оставила на кресле в своей спальне, она почувствовала едкий запах табака. Бар «Винсент» буквально наводнили курильщики. Обычное для баров дело, и хотя они с Полом сидели у самой двери, этот запах впитался в ее одежду. Изабелла хорошенько встряхнула жакет перед открытым окном, что всегда помогало в таких случаях, и повесила в шкаф. Потом вернулась к окну и посмотрела на сад и на деревья у стены, на высокий платан и березки-двойняшки, которые всегда раскачивались на ветру. Пол Хок. Это была фамилия, распространенная в приграничных районах между Англией и Шотландией. Когда она встречалась с Изабелле, та сразу вспоминала о Джеймсе Хогге, писателе, известном как «Атрикский пастух», самом выдающемся из Хоггов. Правда, были и другие, и даже английские Хогги. Квентин Хогг, лорд-канцлер, который немного походил на свинью, Однако нужно быть милосердной к Хогам, напомнила она к себе.